Глава 12. Виолетта. В своей прошлой жизни я изо всех сил старалась избегать любых проблем и никогда не искала неприятностей на свою голову. Другими словами, я просто плыла по течению, никогда ни на что не жалуясь и не возмущаясь. Сейчас же все было в точности да наоборот. Трудно сказать, что именно изменилось. Реалии мира, его правила или же я сама. Однако одно оставалось неизменным. Прошлое я никогда бы не пошла на то, что собиралась сделать новое. Я прекрасно понимала, что та авантюра, которую мы с Ли затеяли, не принесет нам ничего хорошего. Однако другого выхода уже просто не видела. Уверена, бездействие убило бы меня куда быстрее и мучительнее, чем вот это вот все. Именно об этом я и думала, перебираясь на другой остров вместе с Ли и Китой под покровом звездного неба. Как оказалось, у племени Свая были налажены дружеские отношения с соседним племенем Хунтхоу, что переводилось как «красная голова». И именно на встречу с его главой мы отправились следующей ночью после нашего безрезультатного путешествия на священный остров. Начну с того, что, как выяснилось, у драконов тоже имелся свой вариант местной почты в виде белки-летяги, который работал по принципу нашей голубиной. Похоже, эти белки водились только на небесных островах и вполне возможно были еще одним экспериментом здешнего бога. Однако из-за их небольшого количества завести себе такого зверька было удовольствием не из дешевых, и летягами пользовались лишь высшие чины драконьего общества. Так вот, разумеется, у Киты, как дочери главы, такая белка была, и именно с ее помощью этим утром девушка послала сообщение главе соседнего племени с просьбой о тайной встрече. Оказалось, что эти двое были знакомы с самого детства, они примерно одного возраста, и поэтому постоянно пересекались на встречах своих отцов в их вечных перепалках. Более того, повзрослев, они стали еще и любовниками. Однако, насколько я поняла из слов Киты, у них был лишь секс, и ничего более. Как она только может так просто к этому относиться? И вот буквально 10 лет тому назад глава клана Хунтхоу скончался от старости, а его место занял Нурит. Именно так друга Киты и звали. Что, не стану скрывать, было нам на руку. Насколько я поняла из рассказов Дроя и Киты, Нурит разделял их взгляды насчет изменения нынешних порядков, и поэтому лучше кого бы то ни было подходил для реализации нашей задумки. Зачем мы вообще к нему отправились? Все просто. На обратном пути со священного острова в деревню мы с Ли, не переставая, думали о том, как же нам найти выход из сложившейся ситуации. Очевидно, что нужно попасть в архивы других кланов, вот только сделать это не так уж и просто. Главная проблема заключалась в том, что Свай не хотел давать знать о нас другим племенам и собирался использовать исключительно в своих целях. За свои 200 с хвостиком лет местный глава стал до жути подозрительным и изо всех сил старался сводить контакты с другими племенами к минимуму. Как только мы с Ли остались наедине, девушка вновь предложила избавиться от главы и решить все наши проблемы буквально за пару секунд. Однако я тотчас отбросила эту идею в сторону. Мы уже выяснили, что власть без сомнения унаследует Кита и ее муж. Ведь как бы странно это ни звучало, у племен драконов глава — наследственный титул. Более того, Свай и Кита являлись потомками того самого дракона, что победил бога-создателя много тысячелетий тому назад. Однако я все равно настояла на гуманном методе решения проблемы. Ко всему прочему, смещение Свая не решало нашу проблему полностью и не позволяло выйти на контакт со всеми кланами из-за следующего дурацкого правила. Для того, чтобы собрать совет 10 кланов, а именно это мы и собирались сделать, нужна была инициатива минимум 2. А если непредвиденная ситуация, вроде появления людей, способных читать божественное письмо, спросила я у Киты, с иронией анализируя это нелепое правило. Вот только девушка лишь пожала плечами и сказала, что в таком случае племена начнут объединяться в союзы и искать решения внутри них. Если хотим собрание сразу всех, нужна инициатива минимум 2 действующих глав, и никак иначе. Именно из-за этой дурацкой традиции нам и пришлось затеять авантюру с тайной вылазкой на относительно дружественный, вроде как, остров. Теперь о совете. Последний раз его собирали 30 лет тому назад, дабы закончить очередную войну. Мы же собирались поднять на совете вопрос которые еще никто и никогда не поднимал. Конечно, о союзе с людьми, переселении на Землю и тому подобном нет смысла и заикаться по одной простой причине. Способа покинуть остров у нас все еще нет. Однако именно для того, чтобы найти этот способ, нам совет и нужен. Я и Ли должны были выступить на нем, запросив у глав племен доступ ко всем архивам. Пока что трудно предположить, какой реакции приведет наша просьба. Однако мы с подругой очень надеялись на то, что мясо поможет добиться расположения оставшихся глав. Наблюдая за тем, как сильно Кита и Дрой любят стрейки, мы с Ли пришли к выводу, что вариант с банальным подкупом не так уж и плох. Как и в прошлый раз, Дрой договорился с охраной на мосту, ведущему к соседнему племени, чтобы нас без проблем пропустили. То же самое сделал и Нурит, так как этот мост охранялся сразу двумя кланами с обоих концов. Несмотря на то, что Кита никоим образом не обрисовала причин и подробности будущей встречи, глава соседнего клана ответил на письмо девушки практически сразу же, при этом в его строках отчетливо чувствовался невероятный энтузиазм. Похоже, Нурит надеялся на пылкую ночь со своей старой подругой. Ну что же, придется его разочаровать. Перейдя по мосту, мы втроем, плюс Финик, куда же без него, направились прямиком к небольшой хижине, которая находилась чуть ли не на краю обрыва и, насколько я могла судить, служила для наблюдения за воздушной границей. Именно там Нурит и назначил своей давней подруге ночную встречу, пообещав прийти один и в хорошем настроении. По правде сказать, Дрой тоже хотел пойти вместе с нами, однако Кита убедила его остаться в деревне, аргументируя это тем, что появление командующего воинами другого племени может вызвать Кунтхоу лишнее беспокойство. Лично я же предположила, что дело здесь в другом. Как мне показалось, Кита просто не хотела сводить двух своих любовников в одном замкнутом помещении. Не в курсе, знал ли Дрой о том, что у его девушки была связь с главой соседнего племени. Нам Кита это рассказала по секрету. Однако, несмотря на весьма раскованный характер драконьего племени, Кита явно не хотела нервировать своего будущего мужа связями из прошлого. К тому же, возможно, опасалась, что не сможет повлиять на Нурида своими женскими чарами, если Дрой будет рядом. Как бы там ни было, шли мы навстречу только втроем. «Хочу вас заранее предупредить», — сказала вдруг девушка, когда мы уже почти подошли к условленной хижине. «У Нурида очень своеобразный характер. Повторюсь, очень своеобразный», — выделила девушка интонацией слова «очень». «В постели он, конечно, тот еще мастер, однако то, что происходит у него в голове, и не пытайтесь понять. Но даже так он неплохой дракон», — Кита задумалась и все же добавила. «Относительно. В общем, скоро все сами поймете», — закончила она на этой сумбурной ноте. «Стоило нам лишь приблизиться к хижине». Ее дверь открылась еще до того, как мы успели в нее постучать. Лачуга оказалась совсем маленькой. Внутри была всего одна комната и минимум мебели. Стол и стул рядом с ним, длинная лавка у широкого окна и камин с бурно искрящимися языками пламени. Поскольку электричества в доме не было, слабое освещение создавали лишь свечи в подсвечниках, расставленные то тут, то там. Вот только вопреки всем стараниям, внутри оставалось все так же темно и прохладно. На пороге нас уже ждал человек с драконьим хвостом красного цвета. Цвет племени Киты черный и такими же чешуйками на лбу и левой руке. По общей оценке я могла заключить, что Нурит был очень симпатичным драконом, молодой, накачанный, с белоснежными кудрявыми волосами и проникновенными голубыми глазами. Нетрудно понять, чем именно он покорил в свое время нашу подругу-драконику. Одет же парень был в черные штаны, белую рубаху с закатанным по локоть рукавами и даже носил обувь, что большая редкость, учитывая тягу драконов к минимализму. Сомнений в том, что передо мной глава другого племени, уже не осталось. Во-первых, слишком много, как для драконов, одежды, и, во-вторых, странного вида тонкий шарф, обмотанный вокруг шеи. Как-то раз Кита объяснила мне, что такой шарф позволено носить только 10 главам. «Кита, светочей моих, как же давно мы с тобой не виделись!» Не успели мы еще войти внутрь, как Нурит уже полез обниматься. «Если бы ты знала, как я тебе рад! Твое письмо меня просто до ужаса осчастливило!» «Я тоже тебе рада, Нурит!» — улыбнулась девушка, проходя в хижину. «Как ты? Все хорошо? Справляешься с обязанностями главы?» «Вот хотя бы сегодня не начинайте скучные разговоры!» Театрально тяжело вздохнул парень, жестом предлагая девушке стул или лавку на выбор. «У нас в племени все хорошо. И на меня даже никто не жалуется, ну, практически», — добавил парень, секунду поколебавшись. «Практически?» — переспросила Кита, присаживаясь у окна. «Советники постоянно причитают о том, что глава племени должен вести себя подобающим званию образом и никак иначе», — стал причитать блондин, бросая в нашу с Ли сторону недоуменные взгляды. «Только и твердят о том, что мне нужно жениться и перестать жить в свое удовольствие, подумать о наследниках, в конце концов. Узнай они о том, что вместо всего вышеперечисленного я этой ночью с тобой встречаюсь, наверняка бы хвост от удивления потеряли. Ну да ладно, не будем о грустном». «А я смотрю, что ты сегодня совсем не одна». Стоило нам лишь опуститься на лавку, и парень тотчас плюхнулся рядом, всего в паре сантиметров от Ли. «Да», — кивнула головой Кита. «Знакомься, это мои подруги, Вета и Ли». «Кита, Кита, ну сколько тебя учить можно?» — сказал парень с наигранным возмущением, при этом не сводя взгляда с идеальной внешности моей подруги-азиатки. «О таком нужно предупреждать заранее. Раз у нас групповые игры, я бы тоже, возможно, кого-нибудь позвал». И дав Ките секунды на ответ, парень схватил Ли за руку и поцеловал. «Девушка, вы просто обворожительны. Никогда в жизни я еще не встречала такой красоты». «Спасибо», — протянула Ли неуверенно, освободив руку из крепкой хватки страстного парня. В этот момент на ее лице читалось следующее. «Какого черта я забыла о маске?» «Не бойся, милая. Несмотря на то, что ты дефектная, не имеешь хвоста в этой форме и одета, как бы это сказать, ужасно необычно, я тебя не обижу и не причиню вреда. Обещаю, все будет хорошо», — улыбнулся парень как можно доброжелательней. «Ну, Рит, а ты, я смотрю, за те пару лет, что мы не виделись, окончательно отупел», — вдруг резко бросила другу Кита. «Тут бы любой идиот, взглянув на моих подруг, смог понять, что никакие они не драконы. Любой! Но чего-то вовсе не глава клана Кунтхоу». «Не драконы?» Нурит взглянул на нас с Ли совсем по-новому, однако тотчас взял себя в руки и вновь повернулся к Ли. «Да как я могу обращать внимание на подобные мелочи, когда передо мной стоит девушка небесной красоты?» Еще раз поцеловав руку подруги, глава повернулся к Ките с внезапно возникшей серьезностью на лице. «Дорогая, ты хочешь мне рассказать нечто важное?» «Не устаю удивляться твоей проницательности», — ответила Кита с легкой иронией. «Но первым делом скажу вот что. Секса у нас сегодня не будет. Мой жених — тот еще собственник. Делать можно все, что угодно, однако только лишь с ним одним. А мои подруги не станут развлекаться с тобой по одной простой причине. У них совсем другие взгляды на жизнь». «Какая же ты все-таки бессердечная, Кита», — протянул парень с разочарованием. «Ну да ладно, переживу. Раз уж совсем ничего не поделать. Ты же за это для начала расскажи мне о том, кто такие эти твои подруги». «Мы люди, уважаемый глава», — ответила я вместо девушки. «И нам очень приятно с вами познакомиться». Вслед за этим я и Кита попеременно рассказали Нориду все о том, что ему нужно было знать, дабы вникнуть в сложившуюся ситуацию. Особенное внимание мы акцентировали на поиске пути с острова и возможном союзе с людьми. Закончили же мы это повествование дегустацией стейка в знак дружбы. Вначале парень смотрел на невиданное лакомство с подозрением, однако когда Кита оторвала кусочек и вложила ему в рот, доверившись старой подруге, все-таки его прожевал и глотнул, после чего стейк исчез с тарелки за считанные секунды. Тяжело вздохнув, я поставил перед головой еще три тарелки. Опыт подсказывал, что меньшее количество вряд ли поможет. «Невероятно! Восхитительно! Божественно!» — не уставал повторять парень, трудясь уже над пятым куском мяса. «Просто сказка!» «Рада, что вам понравилась глава», — заверила я с улыбкой. «Просто Нурит», — усиленно жуя и чавкой ответил парень. «А можно еще один последний? Как вы его там назвали? Стейк?» «Если только последний», — тяжело вздохнув, ответила я. «К сожалению, мы не можем их поставлять бесконечно». Поскольку мои слова были частичной правдой, лжи в них Нурит совсем не увидел. Истина в том, что за стейк нужно платить, пусть и очень дешево. Другими словами, бесконечно — не вариант, потому что деньги рано или поздно, но точно закончатся. Вот вам и правда. А о том, что до того, как они закончатся, мы сможем купить несчетное количество стейков, я просто решила не упоминать. Как сказала Ли, будет лучше, если драконы решат, что у нас далеко не безмерное количество их любимого лакомства. Так вариант, где нас запрут под стражу и заставят безостановочно выдавать стейки, хоть и присутствует, однако уже с меньшей вероятностью. «Значит, вы хотите, чтобы я предоставил вам доступ к своим архивам и, более того, выступил одним из инициаторов собрания 10?» Задумчиво протянул глава, почесывая затылок, когда от последнего стейка не осталось и следа. «Верно», — тотчас кивнула головой Кита, после чего взяла парня за руку. «Мы знаем друг друга с самого детства. Именно поэтому я обратилась к тебе, ничего не скрывая. Я помню, как еще детьми мы мечтали покинуть этот остров и увидеть целый мир. Моря, горы, поля, о которых среди драконов сложено так много легенд. Вместе с Ли и Ветой наша мечта о счастливом будущем для себя и следующих поколений ближе, чем когда бы то ни было. Ты ведь думаешь так же, как и мы, правда?» «Это было так давно, Кита», — тяжело вздохнул парень с грустной улыбкой на лице. «Но да, я тоже все это помню и все так же этого хочу. Пускай для всех в сложившейся ситуации это и звучит, как детские мечты. Я до сих пор в них верю». «Значит, ты согласен?» — оживилась драконика. «Значит, я думаю», — исправил ее парень. «Я действительно не против ваших идей, однако ты и сама понимаешь, что подобное решение принимать ни мне и ни тебе. Ко всему прочему, какой смысл обсуждать то, чего нет? До сих пор вы не нашли намека на путь к свободе. Да и не стану врать. То, что касается союза с людьми, меня очень смущает. В наших легендах ничего хорошего о людях не говорится. Как бы этот союз ни стоил нам жизни...» «Этого не будет», — поспешила вмешаться я в разговор. «Да, конечно, у меня нет права говорить от лица всей нашей расы, но я уверена в том, что подобный союз возможен. Люди могут помочь драконам наладить новую жизнь, а вы нам защитить ту, которая уже есть. Все мы от этого только выиграем». Дракон окинул меня сомневающимся взглядом. «Я вижу, что ты не врешь. Однако это лишь твои мысли и предположения. Как глава клана я не могу доверять чему-то настолько духовному. В любом случае, рано говорить о союзе, так как способа выбраться с острова вы все равно еще не нашли. Более того, не факт, что он вообще существует. Лучше решать проблемы по мере их поступления». «И какую же проблему ты предлагаешь решить первой?» — осторожно переспросила Кита у друга. «Начнем с того, что я согласен допустить вас двоих к ненужным бумажкам, от которых уже много тысячелетий моему племени нет проку. Также я не против выступить инициатором собрания». На этом моменте Нурит улыбнулся как-то уж чересчур хитро. «Однако за подобную доброту я хочу свою плату». «Не волнуйся, мы уже все продумали», — доброжелательно улыбнулась я в ответ. «Если ты согласишься помочь нам, мы каждый день будем присылать 20 стейков, используя стелу трансфера, что есть на каждом острове». Увидев непонимание на лице главы, я поспешила исправиться. «Такой большой камень, который стоит у вас со времен Бога-Создателя. Почему бы вместо этого вам не остаться погостить у меня? Или же, по-вашему, я не так гостеприимен, как мои соседи?» С иронией в голосе добавил друг Нурит. «Не в этом дело», — пожал я плечами, не оценив юмор парня. «Проблема в Свае. Мы не сможем поднять все архивы, если двое глав не выступят инициаторами собрания. Ты, к счастью, согласился, а вот с отцом Киты ситуация куда тяжелее. Нам придется остаться в том племени, чтобы решить эту проблему». «Все это, конечно, хорошо. Вот только под платой я имел в виду вовсе не стейки». Дракон хитро улыбнулся и перевел взгляд на Ли. «Я имел в виду тебя». «Что, прости?» — от шока Ли, кажется, даже поперхнулась воздухом. «Я ведь уже говорил, что за всю свою жизнь не встречал подобной красоты. Ты просто обворожительна. Прошу, выходи за меня!» Парень вновь схватил Ли за руку и поднес ту к своей груди. «Слышишь, как бьется мое сердце от одного только твоего голоса?» «Ты что, совсем уже ума лишился?» — заступилась Кита за девушку. «А ну, отпусти ее! Не обращайте на это внимания!» Кита кивнула нам с подругой. «У него это уже давно. Как увидит красивую девушку, так сразу зовет замуж. А по факту переспит и тотчас отсылает бедняжку куда подальше. Такая вот дурацкая привычка. Приставать чуть ли не к каждой. И, к сожалению, кое-кто так и не научился определять, кому приставать уместно, а к кому нет». «Какая же ты все-таки злая, Кита!» — надулся парень на подругу детства. «Позоришь меня перед лицом будущей невесты. А ведь я, между прочим, в этот раз серьезно. Я влюбился. Вот как ты этого не понимаешь?» «Влюбился?» — иронично улыбнулась драконика, которая без проблем могла разобрать, говорит парень ей правду или же врет прямо в лицо. «Ну-ну, а может, просто хочешь, чтобы человек стал частью твоего клана? В таком случае у вас появятся дополнительные знания. Если это так, и ты просто ищешь для себя выгоду, я буду очень и очень разочарована». «Прости, Кита, но глава должен думать о своем племени, так что не стану отрицать и это тоже. Однако в первую очередь я покорен необыкновенными глазами на этом изумительно милом личике». Нурит потянулся к Ли, однако та ловко уклонилась и вскочила на ноги. «Не хочу никого расстраивать», — сказала вдруг девушка. «Однако эти разговоры бессмысленны по одной единой причине. Я предпочитаю девушек». «Мне такое тоже уже не раз говорили», — улыбнулся глава. «Однако Создатель не зря разделил живых на мужчин и женщин. Что естественно, то правильно». «Ты ведь понимаешь, что Ли мы тебе не отдадим, верно?» — переспросила Кита, уже не так уверенно, как раньше. «Хватит шутить. Это уже не смешно». «Понимаю», — тяжело вздохнул парень. «Поэтому предлагаю компромисс. 5 дней. Эта богиня красоты пробудет в моем племени всего 5 дней. Если спустя это время она будет все еще против остаться со мной, я не стану ее удерживать. Но в благодарность за то, что так долго смогу любоваться столь прекрасным личиком, я с радостью выполню все ваши требования и условия». «Идет», — ответила Ли до того, как мы успели что бы то ни было обсудить. «Однако с небольшим уточнением. Секс возможен только лишь с моего добровольного согласия, и никаких приставаний, чтобы тоже не было». «Как моей богине будет угодно», — улыбнулся глава с искрящимися глазами. «Однако учти, что перед моим обаянием еще ни одна красавица не смогла устоять». «Ли, что ты такое говоришь?» — тотчас возмутилась я. «Это опасно. Хочешь, чтобы я оставила тебя в одиночестве в другом племени? А если что-нибудь случится?» «Я не против, если вас будет двое. Моя любовь безгранична», — стоял глава, окинув и меня оценивающий одобрительным взглядом. «Тогда я просто разберусь с проблемами самым надежным способом из всех возможных». Не обратив внимания на последние слова главы, Ли сжала руку в воздухе так, как обычно держала катану, и я сразу же поняла, что именно девушка имеет в виду. «К тому же, я действительно думаю, что так будет лучше. Чтобы не терять времени, займусь изучением местного архива, пока ты закончишь начатое нами в деревне Свая. Там я уже все равно ничем тебе помочь не смогу. К тому же, раз Кита молчит, значит, глава не врет и свое слово, как минимум, сдержать планирует. Не о чем волноваться». «Так-то да, но все же...» Я пыталась отговорить Ли, однако в конце концов пришлось сдаться, так как девушка была непреклонна. Ко всему прочему, меня пусть и беспокоил интерес Нурида к подруге, однако я понимала, что ее слова не лишены смысла. Если все получится, то через 3 дня, или и того меньше, главой станет Дрой, после чего мы сможем созвать совет 10. Однако если мы действительно хотим убраться отсюда как можно скорее, незачем терять драгоценное время. Архив племени Киты мы уже перебрали, или сейчас в деревне действительно делать нечего. К тому же, глава всегда общался исключительно со мной, подозревая, что он уже и забыл, как Ли выглядит. За нами представлена только Кита, так что вряд ли кто-то заметит пропажу так быстро. Ну а если и заметит, я всегда смогу надеть на Киту иллюзию Ли и продемонстрировать главе при условии, что та не будет двигаться. К примеру, заболела и лежит в постели. Но насчет Нурида... Скорее всего, он просто хочет расспросить обо всем Ли получше. Вернее, я очень на это надеюсь. Ведь если парень перейдет грань, Ли, не задумываясь, выпишет ему билет в мир иной. В общем, несмотря на мои внутренние протесты, мы все-таки согласились на условия Нурида и оставили Ли под его опекой, после чего отправились с Китой обратно. Феник при этом так грустно посмотрел на подругу, что у меня аж сердце сжалось. Кажется, за последнее время и я, и Лисенок безумно сильно привязались к девушке-азиатке. На следующее утро я потянулась в архив, как ни в чем не бывало. Надев на себя амулет эльфийки, провела рядом с собой по улицам иллюзию подруги, чтобы никто случаем ничего не заподозрил. Поскольку перебирать архив мы уже закончили, но говорить Свая об этом совсем не спешили. Все свободное время я просто отдыхала и играла с Фиником. Даже поспать успела. Это, между прочим, оказалось очень кстати, так как по плану следующие пару ночей у меня должны были быть совсем бессонными. Я долго думал о том, как же сместить Свая с поста главы без лишних жертв и крови. В конце концов, пришла к тому, что единственный вариант — это сделать так, чтобы Свай сам этого захотел. Вот только как это провернуть? В решении этого вопроса нам с Ли помогли два фактора. Первый. Свои силы и способности мы никому до сих пор так и не показывали. И второй. Все драконы просто до жути суеверные. За время, что мы пробыли в деревне, мы с Ли множество раз видели, как драконы благодарили Цину за посланный дождь, Лаэт за богатый урожай, Рука за спокойные дни и так далее. Для этого в самом центре деревни даже был воздвигнут своеобразный храм, внутри которого можно было найти статуи богов, после чего помолиться тому или иному. В общем, как оказалось, здешний пантеон очень обширный, а на его вершине находился бог-создатель, тот самый, что оставил все эти кучи архивов. Меня же больше всего заинтересовал Эрод, бог, который, по преданию, провожал души драконов в царство мертвых. В общем, что-то наподобие нашей смерти. Здешние жители уважали и боялись Эрода практически так же, как бога-создателя, о чем говорило уже то, что его статуя в храме была самой большой и высокой. Не знаю почему, но статуи создателя драконы не делали, видимо, из-за того, что история этого бога закончилась падением с Олимпа. Рассказывая о богах в храме, Кита показывала мне своеобразные надписи, описывающие истории тех или иных. Тогда же я, кстати, спросила у девушки, откуда у драконов умение писать, если в деревне даже намека на школу не наблюдалось. Кита объяснила, что все эти знания матери передают своим детям еще в раннем возрасте. Ага, ясно. Значит, у них тут самообразование. Однако, что интересно, своеобразная больница в деревне все-таки имелась. Вернее, это был небольшой домик, где хранились лечебные травы, и лекари оказывали минимальную помощь тем, кто получал раны, либо же страдал всяческими болезнями из-за тяжких условий жизни. Так вот, внешность бога смерти я очень хорошо запомнила, поскольку она была, мягко говоря, весьма специфической. Уж не знаю, откуда драконы это взяли, однако в их представлении Эрод имел относительно человеческое тело, однако в дополнение к этому четыре руки, фиолетовую кожу, голову дракона и полное отсутствие половых признаков. В общем, такое даже если захочешь забыть, не забудешь. После парочки тренировок мне удалось создать иллюзию этого бога. Разумеется, частично в ней присутствовало мое собственное его видение, однако как-то я сомневаюсь, что здешние драконы с родом так уж часто встречались. Думаю, должно сработать. В одном мне очень повезло. Спальня главы находилась лишь этажом ниже от моей собственной. Другими словами, наши окна были просто одно над другим. Недолго думая, я купила на аукционе хорошую веревку и артефакт ночного видения в виде линз за целых 25 золотых. Да, артефакт был редким. Я бы даже сказала, очень редким, но все же такая цена. В какой-то момент внутри меня проснулся истинный Плюшкин. Однако я все-таки объяснила ему, что по-другому никак. Затем один конец веревки я примотала к кровати, а второй выбросила из окна вниз, после чего стала ловко спускаться по своеобразному канату. Достигнув этажа комнаты и главы, я тотчас наложила на себя иллюзию окна, чтобы Свай меня, не дай бог, не заметил, и смотрелась внутрь. Обстановка в комнате была небогатой. Все строго в жанре минимализма. Шкаф, стул, письменный стол, какой-то сундук и кровать, на которой глава уже спал сладким сном. Сделав глубокий вдох, я постучала в окно, чтобы разбудить Свая. Переживший не одну войну, глава тотчас проснулся и стал оглядываться по сторонам с непониманием во взгляде. Меня он, слава всему, в окне не увидел. Одной быстрой командой я создала перед главой иллюзию Эрода в полный рост. Бог застыл без движений, повернув свою драконью голову точно на Свая, который тем временем... То, что происходило с главой, нужно было видеть. Бесстрашный глава вдруг забился в угол и чуть ли не сжался в комочек. Его выпученные до предела глаза, не переставая, пялились на Эрода. Кажется, Свай хотел что-то сказать, но язык вдруг перестал ему подчиняться. Я же ото всей этой картины не смогла сдержать внутри себя легкой улыбки. Уверена, если бы не развеяла иллюзию буквально через минуту-две, Свай бы точно сходил под себя. Однако спешить не стоило. Еще когда я рассказал Али эту свою идею, она отметила, что сделать все за одну ночь не получится. Надо дать свое время самого себя накрутить. Именно поэтому я и вернулась к себе, довольная результатом, оставив главу наедине с собственными мыслями. Для первого раза вполне неплохо. Теперь дело за малым. На следующий день я забежала на кухню и добавила в фиолетовую жижу главы свежевыжатый сок из местного гриба уфа, который не имел ни цвета, ни запаха. Дело в том, что за все время, проведенное здесь, я выяснила, что этот странный напиток, больше напоминающий грязь, чем питье во всем доме, а может и деревне, только глава и употреблял. Не знаю, как именно он готовился, однако у главы имелся целый бочонок этого божественного напитка. И каждый день Свай пил по чашке на завтрак и ужин. Зачем именно я это сделала? Все до элементарного просто. Еще в первые наши дни в архиве мы с Ли вычитали об одном интересном факте. Лишь пару капель сока уфа с примесью парочки здешних трав влияли на нарконов так же, как на человека, чуть ли не целая бутылка водки. Поскольку алкоголя среди драконов вообще не знали, Свай должен был себя как минимум плохо почувствовать, после чего связать это с видением Эрода и предзнаменованием смерти. Закончив, я отправилась в архив с удовлетворением на душе. Вечером Кита рассказала мне, что глава весь день был каким-то не таким, смотрел на мир мутным взглядом, да и к тому же вдруг пригласил всех старцев племени и начал расспрашивать их о том, не видели ли они когда-нибудь перед собой бога смерти. В итоге, разумеется, на него посмотрели как на прокаженного. Однако после этого все стало только хуже. Главу весь день тошнило, он рвал, да и к тому же не мог просто по прямой пройти. Кита за своего отца очень переживала. Я же на все это не реагировала. Да и что я могла сказать? Если Кита выступит против, это может нам все испортить. Девушка своего отца явно любила так же, как и он ее. Лучше уж потом расскажу ей о том, что именно стало причиной столь странного поведения Свая. Той ночью я повторила свою вылазку, однако в этот раз все было еще интереснее. Начну с того, что Свай забаррикадировался по полной. Придвинул к двери шкаф, кровать передвинул прямо под окно к звездному свету, а сам твердо решил этой ночью спать не ложиться. Около часа я следила за ним под иллюзией окна в ожидании момента, когда его одолеет усталость. Как только же это случилось, и глава задремал, постучала в окно. Свай тотчас похватился и вновь увидел перед собой Эрода, бога смерти. Вот только в этот раз, вместо того, чтобы забиться в угол, он просто упал перед богом на колени и сложил руки в замок. «О, Эрод, проводник в иной мир, поведай мне, чего же ты хочешь?» Скорее прошептал, чем сказал глава дрожащим голосом. Лишь с помощью слухового артефакта и больших щелей в раме я его и услышала. «Чем я провинился? Неужели пришло и мое время покинуть эту землю?» Пока я довольно улыбалась, мой бог исчез, не дав своего ответа. Однако даже так глава еще долго продолжал отбивать поклоны, молясь неизвестно кому. Как долго это у него продолжалось, сказать не могу, поскольку вернулась к себе уже на пятой минуте ночной молитвы главы. На следующий день я подлила сок буфа еще и в лекарство, которое местные лекари с утра пораньше приготовили для Свая, и аж до конца вечера ушла в архивы. Решив, что больше тянуть нет смысла, я хотела закончить все этой ночью. Именно поэтому сегодня мой бог, в отличие от всех предыдущих ночей, научился разговаривать. С самых первых минут своего появления в комнате главы он сказал следующее. «Твое время пришло. Завтра я сопровожу тебя в мир, где пылает яркое солнце и правит вечное лето. У тебя остался лишь один день. Успей сделать все, чтобы ни о чем не пожалеть на той стороне. Благослови дочь и пожелай ей счастья. Отдай власть другому по доброй воле. Лишь в случае, если не оставишь за собой незаконченных дел, путь твой будет тих и спокоен. И на той стороне тебя будет ждать мирная жизнь, полная счастья и радости». Завершив речь, бог тотчас испарился, как будто его никогда здесь и не было. С утра я вновь разбавила лекарство главы, и пошла к архивам в отличном настроении. Если все получится, и Свай уступит свое место Дрою, то сегодня ночью я отправлю главе последнего бога смерти, который скажет, что решил продлить жизнь Сваю при условии, что тот больше не станет вмешиваться в политику и заживет мирной жизнью в деревне. Сидя в архиве, я только и думал о том, какая же это ужасная штука, ожидание. Эх, как же сильно оно меня убивало. Я надеялась, что за мной придет Дрой или Кита с хорошими новостями еще в середине дня. Однако они почему-то совсем не спешили. Время же тянулось до ужаса медленно. В итоге, за те 12 часов, что пришлось отсидеть в чертовом подвале, я успел накрутить себя до катастрофы вселенского масштаба. Когда же наступило уже 8 вечера, а Кита по традиции за мной так и не пришла, я побежал со всех ног за хоть какими-нибудь новостями. Слава всему, Кита была у Дроя. Девушка плакала у него на груди. Как только я вошла, та повернулась ко мне с глазами, полными отчаяния, после чего вновь отвернулась и продолжила лить слезы в рубашку Дроя уже с новой силой. «О боги, Кита, что случилось? Неужели кто-то умер?» — спросила я, изобразив полное непонимание. «Еще нет», — вытянула из себя девушка сквозь слезы. «Но мой отец, он... отец уже попрощался с жизнью. Он отдал последние распоряжения, как глава клана. Он уверен, что умрет сегодня ночью. Я не понимаю, почему, но он как будто точно это знает». И какие же распоряжения отдал глава?» — переспросила я с задумчивым видом. «Он благословил меня и Дроя, пожелал нам счастья. Более того, Дроя, которого до этого совсем не жаловал, отец сегодня передал ему пост главы клана. Это отец. Он сказал, что к нему приходил самый род, и что его смерть уже неизбежна. Отец попросил меня защитить племя и позаботиться о себе. Сказал, что я должна прожить счастливую жизнь». Кита разрыдалась пуще прежнего. Дрой же только и мог, что гладить ее по голове и утешать, что все будет хорошо. Конечно, в моей душе остался неприятный осадок из-за того, что пришлось обмануть подругу. Однако другого выхода просто не было. Либо так, либо способ Ли, то есть убийство. Сейчас Кита плачет, но завтра, когда отец не умрет, наверняка будет счастлива. Плюс ко всему, Дрой стал главой, и мы своего достигли. Думаю, на какое-то время муки совести можно и приглушить. «Это, есть еще кое-что», — вдруг сказал Дрой, когда Кита уже слегка успокоилась. «Пришло письмо от Нурида. Он пишет, что с Ли все в порядке, и она вернется к нам уже завтра». «Правда?» — я тотчас оживилась. «Дай взглянуть». В записке, которую мне протянул Дрой, с явным неодобрением на лице, похоже, связь Нурида и Киты ему действительно не нравилась, было написано: «Дорогая Кита, с прискорбием сообщаю, что мой план по обольщению твоей подруги провалился с треском. К сожалению, богиня красоты оказалась до жути несговорчивой и продолжает отвергать мою искреннюю любовь. Знала бы ты, как мне сейчас больно. Со слезами на глазах я складываю оружие, ведь опыт подсказывает, что связываться с влюбленной девушкой только себе дороже. Свет моих глаз вернется к вам уже завтра. Наша договоренность все еще в силе. Так что не забывайте высылать мне свежие стейки. Люблю, целую. Заглядывай ко мне почаще. Надеюсь, хотя бы ты не станешь разбивать мое хрупкое сердце. С огромной любовью, Нурит из рода Пианов». «Слава всему, Ли возвращается!» Не сдержала я вздох облегчения, так как просто видеть ее имя и стабильную шкалу здоровья в списке клана мне было никак недостаточно, чтобы полностью себя успокоить. «Однако почему Надя не раньше? Ко всему прочему, похоже, она смогла обвести вокруг пальца Нурида. Действительно что-то с чем-то». «Обвести вокруг пальца? Что ты имеешь в виду?» — переспросила Кита, все еще пуская редкие слезы. «Да вот же написано». Вернувшись к письму, я процитировала: «Связываться с влюбленной девушкой только себе дороже. Ли обманула его, заставила подумать, что уже кого-то любит». Кита вдруг перестала плакать и окинула меня недоумевающим взглядом. «А с чего ты решила, что это ложь?» «Ну как же?» Под пристальным взглядом драконики я все-таки замялась с ответом. «Конечно, у Ли раньше была Мэрит, однако она говорила, что все кончено. Неужели соврала?» Спросила я больше у самой себя, чем у двоих драконов. «Мне ни о какой Мэрит неизвестно. Однако то, что Ли влюблена, более чем очевидно», уверенно заявила Кита, совсем уже позабыв о том, что ей нужно плакать. И, похоже, это не понимает лишь та девушка, которую она любит. «Ты сейчас что, на меня намекаешь?» — переспросила я с огромным недоверием в голосе. «Да быть такого не может. Мы с Ли просто хорошие подруги». Увидев неодобрение во взгляде Киты, протянула я уже далеко не так уверенно, как всего пару секунд тому назад. «Может и так», — строго сказала мне девушка. «Однако дам тебе один совет на будущее. Если тебя хоть немного волнует чувство Ли, не говори ей, что такого быть не может». «Ну нет, нет, нет и еще раз нет. Это ведь просто невозможно. Все это лишь предположение Киты и ничего более. Однако, с другой стороны, когда пришло время выбирать, из всех Ли спасла именно меня, даже несмотря на то, что рядом была Мэрит, и ей бы самой спастись было намного легче. Более того, Ли всегда соглашалась на мои условия, выполнила бесполезную для себя просьбу узнать номер Андрея. Еще она перестала рядом со мной носить маску и выглядела по-настоящему счастливой, когда я сказала, что азиатка невероятно красива. Ли попросила меня научить ее играть на скрипке, даже несмотря на то, что любовью к музыке точно не страдала. Неужели все это лишь для того, чтобы стать ближе? А еще у подруги в глазах постоянно мелькала грусть, когда я говорила об Андрее. Вот же ж! Если так посмотреть, то все сходится. Однако, нет, рано еще делать выводы. Возможно, все это лишь мои предположения и ничего более. Ты из чего вдруг ей в меня влюбиться? Правильно, не с чего. Вот только с другой стороны, я ведь тоже влюбилась в Андрея не за что-то, а просто так. Боже, как же я надеялась на то, что все это на самом деле неправда. Я не против нестандартных отношений, однако у меня есть парень, пока сама Ли моя дорогая подруга. Мне бы очень не хотелось портить наши с ней отношения подобной неловкостью. Минутку. Что я только что подумала? Не против нестандартных отношений? И это я-то такое ляпнула? С подобной формулировкой явно что-то не так. К ЛГБТ-сообществу я всегда толерантно относилась, но насчет того, чтобы и самой быть не против... Так, успокойся. Подумала и подумала, ничего страшного. Просто неудачная формулировка мысли. С кем не бывает. Я всю жизнь была гетеросексуалкой, и ничто это не изменит. Просто временное помешательство на фоне нескончаемых стрессов. Вот и происходят подобные оговорки. В общем, все, забыли и не вспоминать». Наплакавшись, Кита наконец взяла себя в руки и поспешила к своему отцу, чтобы быть с ним в его последние часы. Дрой отправился за ним следом. Я же осталась у него дома, вся в размышлениях. Кажется, постепенно все начинало налаживаться. Уже завтра Свай, к собственному удивлению, не умрет. Дрой покрасуется на церемонии, вступит в должность, и после этого мы вчетвером, но еще и Нурит в какой-то степени, наконец-то займемся реализацией нашего плана. Вот только такими темпами даже не знаю, сколько времени это займет. В любом случае, раз теперь у нас есть поддержка двух глав, и можно не скрываться, как раньше, нужно попробовать получить разрешение на использование стел у священного места и отправить письмо Андрею. Надеюсь, с ним сейчас все хорошо, и он просто ждет меня в бастионе. Вот только... Кого я обманываю? Мне и самой в это как-то совсем не верится. Вряд ли он просто сидит на месте. Пускай хотя бы будет в порядке. Пока и этого хватит.